Так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодии, щебечут, свищут, а слова являются о третьем лоде. Так начинают понимать, и в шуме пущенной турбины мерещится, что мать не мать, что ты не ты, что дом чужбина. Что делать страшной красоте, присевшей на скамью сирени, когда и впрямь не красть детей? Так возникают подозрения, так зреют страхи. Как он даст звезде превысить досяганье, когда он Фауст, когда фантаст? Так начинаются цыгане. Так открываются поря поверх плетней, где быть домам бы, внезапный, как вздох моря. Так будут начинаться ямбы. Так ночи летние ничком, упав в овсы, с мольбой исполнся, грозят заре твоим зрачком. Так затевают ссоры с солнцем, так начинают жить стихом.